Я в замке король. Отец мой оказался сукою, а ведь хороший был. Когда я пошел в первый класс, он пошел неизвестно куда. Ну, то есть ходок был. Больше я его не видел. Не то он в Америку съехал, не то в Альфонсо кинозвезде устроился. Преуспел, короче. А может, под машину попал. Мать о нем говорить отказывалась. Она меня одна поднимала. Поднимала. И надорвалась. Врачом пахать чего ж не надорваться. Хотя вообще я был тихий, неплохо учился. Верил, что учение свет и светлый путь к будущему счастью. В армии я служил, в аэродромном обслуживании. Колхоз полный, а тут как раз настала новая эпоха. Замполит объявляет, а ни хрена не понять. Советского Союза больше нет, а вроде и все по-старому. Россия вроде теперь независима, а Украина тоже. Не изменилось ничего, но выйдешь из части, везде жовто-блакитные прапоры. Кормили отравой, стали еще хуже. И керосин завозить перестали. Аппараты встали на прикол. Офицеры на своих «Жигулях» подрабатывали бомбилами. Летчики пили и увольнялись из кадров. Кто в охрану, кто в бандиты, кто в бизнес. Было такое новое занятие – кооператор. И тут же исчезло. Стало бизнесмен. Пришел из армии, поужинал с мамой, пошлялся неделю по городу. Бабам прежним позвонил. Все при своих делах. С одной только покувыркались. А я на тот момент, заметьте, бросил пить и курить. В армии в свободное время спортом занялся. Так и себя ничего. А здоровье с детства было не очень. А жить и всего добиться охота. Брожу и жизнь ноздрями втягиваю. А бурное время было быстрое. Смотрю, сибирский дом ангара. И народ снует. Вход охраняемый, но свободный. Зашел свободно. И вижу я, ребят, такую картину. Окошечки кассовые. Проталкиваются к ним в очередях мужички. В руке у каждого котлета каких-то бумажек. Суют их туда. А обратно проталкиваются с такими же котлетами денег. А другие, наоборот, деньги сдают, бумажки получают. Цветные такие типы документов. Это дело меня заинтересовало. Если котлету бумаги можно обменять на котлету денег, есть смысл заняться такими бумажками. Да я только рот открыл, тут же юноша с галстучком нарисовался, под локоток, да в уголок, поволок, растолковал все мгновенно. Условия простые. Вкладываешь в компанию 1000, и каждый месяц тебе по 200 выплачивают. В год получишь 2400. Но это только если ты каждый месяц прибыль снимаешь. А если оставляешь прибыль работать в бизнесе компании, то каждый месяц тебе рисуют к дивидендам плюс 10%. Месяц не снимал, через 2 снимешь, 200 плюс 300. 2 месяца не снимал, снимешь 200 плюс 300 плюс 400. Через 9 месяцев вы можете снять 5400 рублей процентов и после этого получать по 1000 рублей ежемесячно. Вы чего, деньги печатаете, не интересуюсь я? Откуда возьмутся-то? А у него рубашечка беленькая, галстучек в темную полосочку и бирка на лацкане. Владислав, менеджер по финансовому балансу. Усмехается покровительственно и объясняет. Бизнес в нашей стране сейчас встает на ноги. За оборотные средства идет страшная конкуренция между предпринимателями. За привлечение капиталов готовы отдать все. Ваши средства вкладываются в торговлю, в импорт товаров народного потребления, прежде всего, сами понимаете, сигареты, алкоголь. Там оборачиваемость вложений 2 недели. А прибыль 500-600%. Люди делают по 1000% в месяц, а спрос еще не удовлетворен, растет. Понимаете, насколько выгодно предпринимателю давать вам в месяц даже 1000%, если сейчас началась скупка предприятий за малую часть их стоимости, потому что денег в стране ни у кого нет. А через 3 года эти предприятия, хоть нефтеперегонные заводы, хоть ткацкие фабрики, хоть универмаги, будут стоить в 100, в 1000 раз дороже, чем сейчас, пока страна-то нищая. Вот такую компанию интерес платить вам проценты. Это нормальное бизнес-партнерство. Деньги одного плюс работу другого, а прибыль делится. Подает он мне цветную брошюрку, где все это изложено с рисунками и диаграммами. Поспрашивайте, говорит, у людей, вон сколько их в зале, послушайте, что они скажут. Они что говорят? Они говорят, вот он, капитализм, вот она, справедливость и нормальные деньги для честного человека. Подтверждают? Объясняют? Уверяют? 1000 рублей на тот момент равнялся $9, я точно помню. И денег у меня с собой таких не было. И 100 рублей не было, и 50. И это оказалось хорошо. Погулял я и через полчаса сообразил, что деньги надо не отдавать, а брать сразу. Выигрывает тот, кто банкует. Купил газету, прочитал адрес типографии. В типографии узнал, почем стоят такие бумажки, акции, то есть, напечатать. А где ваше юрлицо? Расценки в юридической консультации остались. 10 рублей за консультацию. И никому были не нужны консультации, потому что выжить они не помогали. Не набрал еще юрист силу. Большая часть не прибилась к золотым берегам и болталась в проруби вместе со всем отстоем, ну, кинутым народом, то есть. Прошел я пустым коридором, стукнул в дверь и через полчаса вышел, купив за 10 знаний на 200 миллиардов рублей, как потом оказалось. А мельчал рубль, так вагонами его возили. А спустившись с крыльца, купил я тут же газетку в киоске и прочитал объявление, по которым предлагалось купить готовые фирмы из стола. Весь комплект документов с банковским счетом и печатью. Закрытые акционерные общества, открытые акционерные общества, паевые товарищества и товарищества с ограниченной ответственностью. Оформление покупателя директором в присутствии. Полчаса. Необходим паспорт того, кто будет директором. Причем чей угодно паспорт. Какой принесешь, на того и оформят. Это все дело мне только вот скорбная юристка объяснила. Ну и, короче, объяснила я маме про жизнь. И сняла она с книжки все деньги, которые так в пыль превратились. Заначку из книг вытащила. И на завтра я поменял их на $80, а за $80 купил подходящую фирму. И стал полноправным юрлицом, генеральным директором ООО «А. Тюрих Инвест». И знакомая маминой знакомой выдала мне в банке на эту фирму $5000 кредита за 500 отката. Кстати, слова «откат» еще не было, а сам был. Через неделю у меня был снятый офис в центре, охранник, 4 девочки за окошечками и штабель ящиков с напечатанными акциями билетами по 100, 500 и 1000 рублей. Акции большой художественной убедительности. Эскиз я сам выбирал в типографии из годов. О себе я купил деловой костюм и напечатал бейджик «Генеральный управляющий». Объявление в газеты и на радио мы сочиняли с мамой вместе. Она вздыхала и крутила головой. Вообще-то я сомневался сильно в своей авантюре. Фигня, если у других идет, а что, дурнее других? И народ попер и понес деньги. Их складывали в картонные коробки из-под масла. Первый день у меня кружилась голова от нереальности всего этого. О чем они думали, во что они верили, хрен их знает. Как фантики отдавали. Игра в бизнесменов. Поле чудес в стране дураков. Тогда по телевизору кто только эту фразу не повторял. Через 2 дня я был обладателем 100 килограммов денег. Их там набралось 6,5 миллионов рублей. В 21 год я стал миллионером. Через 2 месяца в 20 городах работали филиалы фирмы «А. Тюрих Инвест». Они принимали деньги и зачисляли на счета. И в каждом филиале был бухгалтер, юрист на договоры, менеджеры и охрана. Что касается названия, то купленная мной за $80 папка, в смысле ООО, называлась как-то иначе, но переименовать было дело 5 минут и $5. Я 2 вечера ломал голову над подходящим названием и советовался с мамой. Хотя у нее все это особого доверия, понятно, не вызывало.